Часть шестая. Злой двойник. Глава 47. Когда Гинни включили в группу подготовки Одри Стюарт к слушаниям в Конгрессе, она предполагала, что ее загруженность по работе уменьшится. Однако вскоре убедилась, что это было ошибочное предположение. Только в 10 часов вечера она прошла сквозь входную дверь своей квартиры, прислушиваясь к звукам оживленного разговора, доносившегося из гостиной. Одним из участников разговора была женщина, говорившая знакомым голосом. Прислоняя свой кейс к стенке в прихожей, Гинни услышала слова «Миллард Прайс». Прислушиваясь, сняла пальто. В голосе Брэда различалось напряжение, но отнюдь не смысл произносимого. Затем она услышала, как женщина сказала: «Тебе следует сказать судье Мосс, что твое участие в этом деле слишком опасно». «Что слишком опасно?» — спросила Гинни, войдя в гостиную и увидя там Дану Катлер и Брэда. Собеседники застыли, как два испуганных оленя в свете фар грузовика фирмы «Мак». «Что случилось?» — спросила Гинни с подозрением, поскольку ответить на ее вопрос ни Брэд, ни Дана не спешили. «Я не слышал, как ты вошла», — смутился Брэд. «Может, это к лучшему?» — ответила Гинни. «Что вы здесь обсуждаете?» «Дела, дорогая», — пояснил Брэд, — «и конфиденциальные». «Не слишком конфиденциальные, если они опасны. Я тоже здесь живу. И если дело касается Милларда Прайса, то смогу быть полезной. Он был партнером фирмы Ренкин Ласк перед тем, как перешел на работу в Верховный суд». «Пожалуйста, забудь все, что ты здесь слышала», — взмолился Брэд. Гинни пронзила жениха взглядом. «Это как-то связано с нападением на судью Мосс, не так ли?» «Откуда ты это взяла?» — спросил Брэд с нервным смешком. «Оттуда, дорогой, что я не глупа. Я отчетливо слышала, как твоя сообщница сказала, чтобы ты предупредил судью об опасности того, чем вы занимаетесь. А нападение на судью Мосс — единственная опасная вещь, которая случилась в суде с тех пор, как ты там работаешь». «Гинни, я не шутила», — сказала Дана. «Мы работаем над тем, что касается суда. Брэд не может этого раскрывать. Я только что узнала, что дилетантам не следует этим заниматься». «Что-нибудь серьезное? Требующее вмешательства полиции?» — уточнила Гинни. Дана кивнула, поэтому Гинни испугалась. «Прислушайся к ее совету, Брэд». Брэд выглядел так, будто хотел что-то сказать, но не мог себя заставить это сделать. «Я говорю серьезно», — продолжила Гинни. «Тебя чуть не убили на подземной парковке. Я люблю тебя и не могу смириться с тем, что твоя жизнь подвергается риску». Плечи Брэда опустились, и он вздохнул. «Хорошо. Твоя взяла. Я скажу судье Мосс, чтобы она проконсультировалась с Кейтом Эвансом». «Ты поступаешь правильно», — одобрила Брэда Дана. Гинни почувствовала облегчение, а Дана взглянула на часы. «Уже поздно», — сказала она. «Мне нужно идти». Она встала. «Рада была увидеть тебя, Гинни. Когда приедет Джейк, оторвемся вместе?» «Хотелось бы. Может, перед этим пообедаем вчетвером?» «Как пожелаешь. Я позвоню тебе». Брэд проводил ее до выхода и закрыл за ней дверь. «Ты собираешься рассказать мне, чем вы занимаетесь?» — спросила Гинни, когда они остались вдвоем. «Я в самом деле не могу этого сделать. Речь идет о суде, и я обещал, что никому ничего не расскажу, кроме Даны». «Значит, ей ты можешь рассказать, а женщине, с которой собираешься прожить всю жизнь, не можешь?» «Ты не права. Дане платят за расследование проблемы. Это был деловой разговор между клиентом и его нанимателем». «Ты платишь ей?» Я не могу ответить на твой вопрос. Давай прекратим этот разговор, ладно? Как ты себя будешь чувствовать, если я попрошу тебя раскрыть конфиденциальную переписку между тобой и клиентом? Или потребую, чтобы ты рассказала суть твоих деловых переговоров с партнерами?» Гинни видела, что Брэд расстроен, и поняла, что он прав. Она взяла его руки в свои, заглянула ему в глаза. «Я беспокоюсь, потому что люблю тебя и не переживу, если с тобой что-нибудь случится». Брэд обнял ее. Если бы у него был выбор между миллиардом долларов и объятием Гинни, он знал, что его сердце предпочло бы последнее. Во сне Брэд очутился на палубе Чайна-Си, а корабль был превращен в клуб с показом стриптиза. Брэд сидел за столом, покрытым белоснежной скатертью, при свечах, наблюдая за тем, как обнаженные грудастые женщины с широкими задницами прыгают на приподнятой сцене. Рядом с ним сидел Миллард Прайс, сомбреро и яркой мексиканской шали. На коленях Прайса расположилась почти обнаженная женщина. Судья был пьян, гоготал и совал 100-долларовую купюру под ее набедренную повязку. Затем женщина повернулась к Брэду и выставила свои груди перед его лицом. «Хочешь потанцевать?» — спросила она за мгновение до того, как Брэд подскочил в кровати и уставился взглядом во тьму. «Что-то не так?» — промычала спросонья Гинни. «Все в порядке», — произнес он, но напряженность в голосе Брэда говорила ей о другом. «Мне нужно позвонить». «Еще только 3 часа ночи», — сказала Гинни, сбросив остатки сна. «Знаю». Брэд схватил мобильник и вышел из спальни. Его скрытность не давала Гинни покоя. Она поразмыслила, оставаясь в кровати, и решила, что должна выяснить, чем занимается Брэд. Поэтому прокралась к двери спальни и открыла ее с едва слышным скрипом. «Знаю, что поздно, Дана, но ждать нельзя», — шептал Брэд, ошибочно полагая, что Гинни не может его слышать. Подставная компания, которую использовали для покупки Чайна-Си, называлась «ТП Энтерпрайзис». Помнишь, Мэри Гарретт рассказывала, как Сара Вудров спрашивала Джона Финли, что означают инициалы ТП? Он отшутился, что это «тички и попка». Но это не так. Ты ведь читала биографию Прайса, верно? Он приехал в Дартмут вместе с Мастерсоном, и они стали звездами футбольной команды победительницы турнира. Помнишь их кличку? 2 приятеля. ТП. Когда произошел инцидент на Чайна-Си, Деннис Мастерсон был главой ЦРУ, а Миллард Прайс — главным компаньоном фирмы Рэнкин Ласк и одним из ближайших друзей Мастерсона. Контрабанда гашиша была незаконной операцией, которую ЦРУ не смогло бы провести через Конгресс. Поэтому Мастерсон нанял Финли в качестве независимого подрядчика и подставного лица. Он также попросил своего лучшего друга Милларда Прайса создать подставную компанию для покупки корабля и финансирования операции. Компанию назвали ТП Энтерпрайзис, потому что один приятель попросил другого приятеля учредить ее. Доказать это будет нелегко, но у нас есть ключ для дальнейшего продвижения. Дана что-то ответила. «Окей. Это поможет в расследовании Кейту Эвансу. Если он сможет обосновать, что учредителем компании был Прайс, то установит связь между Прайсом и Чайна-Си. А мы точно будем знать, почему Прайс хочет сорвать истребование дела Вудров». Гинни слушала до тех пор, пока не убедилась, что разговор по мобильнику закончился. Она прокралась назад в постель и закрылась головой простыней. Теперь она знала, почему Брэд и Дана секретничали. Они подозревали, что действующий член Верховного суда замешан в контрабанде наркотиков. Гинни было нетрудно догадаться, что Брэд и Дана подозревали Милларда Прайса также в причастности к покушению на судью Мосс. Гинни решила, что какое-то недавнее происшествие заставило Дану предостеречь Брэда о необходимости прекратить расследование. Люди, пытавшиеся убить судью Верховного Совета, ни на мгновение не поколеблются расправиться с ее помощником. Поэтому совет Даны был вполне здравым. Но Брэд, кажется, был полон решимости доказать причастность Прайса к покушению, если удастся установить, что тот основал компанию TP Enterprises. У Гинни родилась идея, как это можно сделать, не подвергая риску при этом себя или Брэда.